Глава 18. Отъехав на шоссе, я вытащила мобильный убитый и стала внимательно изучать записную книжку, с чего я решила, что Эвелину прикончили. Почему мне не пришла в голову мысль об инфаркте, инсульте или какой-нибудь аневризме аорты? Не знаю. Просто я сразу поняла, пьянчушка погибла не своей смертью. Телефонов в памяти оказалось немного. Бухгалтерия, бригадир, поликлиника, Зинаида Самуиловна. Похоже, Эвелина не солгала, рассказывая мне о своем одиночестве. У бывшей заключенной совсем не было друзей. Забыв посмотреть на часы, я набрала номер. «Слушаю», — послышался молодой бодрый голос. «Извините за поздний звонок», — спохватилась я. «Можно Зинаиду Самуиловну?» «Это я. Ваш телефон мне дала Эвелина Бурская». «Так». «Нам необходимо срочно встретиться. Можно к вам подъехать?» «Прямо сейчас?» «Да». «Я доберусь через час, может, чуть быстрее, в зависимости от дороги». «Милочка», — ласково пропела Зинаида Самуиловна, «если Эва сказала, что я до сих пор помогаю девочкам, попавшим в щекотливое положение, то, в общем, она права. Только я сама давным-давно не берусь за всякие манипуляции. Рука потеряла твердость. На данном этапе жизни я являюсь кем-то вроде диспетчера, поэтому нестись ко мне нет никакой необходимости. Сумею лишь утешить вас добрым словом. Если вам срочно требуется помощь, в двух словах изложите свою проблему, ответьте на вопрос, какой направленности специалист вам нужен, гинеколог, венеролог или генитальная пластика». «Эвелину убили», — прошептала я. «Только что. А вы знаете имя преступника? Это сын Валентины Бурской. Пожалуйста, не отнекивайтесь. Дорога каждая минута. Эвелина мне все рассказала, и еще я не имею никакого отношения к милиции. Меня зовут Евлампия Романова. Можно просто Лампа. Я попала в ужасную историю, и без вашей помощи из нее не выкарабкаюсь. Поверьте, нам необходимо переговорить именно сейчас, несмотря на позднее время». «Хорошо», — спокойно ответила Зинаида Самуиловна. «Записывайте адрес. Я медик и призвана помогать людям в любое время суток». Дверь мне открыла дама, по виду едва перешагнувшая пенсионный порог. «Проходите», — кивнула она. «Вон тапочки». Я влезла в шлепки, пораженная внешностью хозяйки. Фигура, как у девушки, волосы уложены в изящную прическу, на ногтях яркий лак. Меня припроводили в комнату, усадили в кресло и разрешили изложить события. Во время моего рассказа Зинаида Самуиловна вздрагивала, потом сняла с кресла большой пуховый платок, зябко закуталась в него и прошептала. «Ужас, грехи прошлого часто дают злые всходы. Тени оживают и начинают мстить. Эвелина не соврала вам». «Был мальчик?» «Да, конечно. Вполне здоровое дитя. Тина родила его от юноши-дачника. Его родители снимали в деревне домик. Тоня прибежала ко мне в слезах, я очень хотела помочь несчастной и нашла выход». «И отец ребенка не возражал? С той стороны не было протестов?» Зинаида тихонько засмеялась. «Милая моя, так называемому отцу было слишком мало лет. Когда Тоня, выбив из валички координаты юнца, заявилась к сватам, те даже не пустили ее на порог. Мать проказника приоткрыла дверь и рявкнула в щель. «Ничего не знаем, мой сын честный, чистый мальчик. Убирайтесь прочь к своей дочери-шлюхе. Не смейте тут скандалы закатывать. Если девка в подоле принесла, это забота ее семьи. Мало ли что юная шалава сказала. Наш мальчик тут ни при чем, он лишь об учебе думает». Пришлось Тоне убираться, восвояси и самой решать проблему. «Имя?» В нетерпении я засучила ногами. «Скажите его скорей». «Новорожденного? Не знаю». «Его новых родителей?» Зинаида Самуиловна царственно кивнула, потом взяла телефонную книжку, полистала ее и, четко выговаривая слова, произнесла. «Я медик и призвана хранить чужие тайны. Нарушила это правило лишь ради того, чтобы восстановить справедливость, Стина». Мне пришлось, ломая пальцы, ждать, пока дама закончит борьбу с собственной совестью. «Но теперь, когда и та, и другая убиты», — заявила Зинаида, — «я имею полное право, считаю своим долгом, понимаю необходимость такого поступка». Я молитвенно сложила ладони, хотя больше всего хотелось заорать во весь голос. «Хватит идиотничать, назови, наконец, координаты семьи!» «Жива только мать Альбина Ожешко», — все с тем же выражением на лице произнесла Зинаида Самуиловна. «Записывайте аккуратно. Отчество очень сложное. Фелицатовна Альбина Фелицатовна Ожешко». Проживала она в прежние годы в самом центре, в двух шагах от станции метро «Маяковская». «Есть и телефон, но навряд ли он чем-то вам поможет, дело-то давно происходило. Все же дайте номер телефона», — воскликнула я. «Нет проблем». Очутившись в машине, я вцепилась в сотовый аппарат. Конечно, полное хамство беспокоит людей ночью, но нетерпение мое столь велико, что я просто не доживу до завтрашнего утра. «Серебрякова», — прозвенел бодрый, совсем не сонный голос. «Простите, Альбину Фелицатовну можно?» «Ошибка, тут такой нет». «Девушка миленькая, не бросайте трубку», — взмолилась я. «Помогите». «Слушаю». «Я попала в квартиру?» «Нет, это организация». «По какому адресу вы находитесь?» «Кому надо, тот знает». «Я совсем не хочу узнавать чужие тайны. Просто ранее этот номер принадлежал Альбине Фелицатовне Ожешко, а мне срочно понадобилось ее отыскать». «Увы, не могу вам помочь. Номер принадлежит нашей организации». «Только улицу назовите, где находитесь, а я пойму, может, вы в бывшей квартире Ажешка расположились?» «Лучше сами скажите адрес», — бдительно заявила Серебрякова. Услыхав координаты, девушка ответила. «Нет, мы находимся в ином месте». Я была расстроилась, но надежда вновь вспыхнула с новой силой. Вполне вероятно, что телефон изменился. «Спасибо, Серебрякова», — заорала я. «На здоровье», — вежливо ответила девушка. Домой я приехала, устав, как водовозная кляча, бросила куртку на комод в прихожей, там моментально завалилась за него, но вытаскивать ее сил не было. Прямо в сапогах я прошла в свою комнату, кинула обувь под кровать и заснула, не выпив чаю и не умывшись. Утром я даже вскочила ровно в 6, домашние собаки мирно спали. Решив удрать из дома до того, как первый член семьи, зевая, выползет на кухню, я умылась, оделась и, оставив на холодильнике записку, стая не гуляла и не ела, пошла в прихожую. В коридоре выстроились в ряд туго набитые мешки для мусора. Ну откуда у нас такое количество бытовых отходов? Не успел вопрос прийти мне в голову, как на него нашелся ответ. Юлечка вчера решила затеять генеральную уборку и со страстью принялась за дело. Однако мне повезло, что успела удрать из квартиры под предлогом похода в школу. В этой жизни есть несколько ситуаций, попасть в которые я боюсь сильнее, чем очутиться на пожаре. Одна из них — это тотальное очищение жилища от грязи под предводительством Юли. Серёжкина жена обладает ярко выраженным синдромом начальника. Собственными руками она ничего не делает. Юля охотно командует, подгоняя домочадцев замечаниями типа «Если бы не мои указания, ты бы до утра мыла окно». Или «Скажи спасибо, что стою над тобой, иначе пыль за шкафом могла бы превратиться в камень. Живо собери ее пылесосом». Зато потом, оглядев сверкающую чистотой квартиру, Юлька удовлетворенно вздыхает и заявляет. «Ох, устала ж я. Тяжелое дело объяснять всем, как нужно трудиться. Быстро налейте мне чаю». И вы, одурев от тряпки, швабры и пылесоса, отчего-то исполняете и этот приказ. Я пошла в прихожую, не нашла свою куртку, потом вспомнила, что вчера она упала за комод, вытащила ее и встряхнула. Натягивая на себя куртку, я снова бросила взгляд на туго набитые мешки и ощутила легкий укол совести. Вообще говоря, некрасиво получилось. Вчера Юля с детьми драила комнаты, а я сочканула. Ладно, приму участие в хозяйственных делах. Сейчас вынесу на помойку мусор. Черные полиэтиленовые пакеты оказались довольно тяжелыми. Я основательно запыхалась, подтягивая их сначала к лифту, а потом вынося во двор. «Привет, лампа!» — воскликнула наша соседка Аня Григорьева, выходя из подъезда. «Куда в такую рань с добром?» «Квартиру убирали», — сообщила я, выпрямляя ноющую спину. «Вот всякую дрянь выношу». «Молодцы!» — кивнула Анька. «А у меня бардак. Страшное дело. Ты когда вечером дома будешь?» «Не знаю», — ответила я и поперла мешки к бачкам, куда как раз подкатил мусоровоз. «В 10 явишься?» проорала вслед Аня. «Может быть. Приду за рецептом пирога». «Ладно». Григорьева побежала в сторону метро, я дотащила ставшие совершенно неподъемными кули до хмурого мужика в темно-синей куртке и сказала. «Вот уж, простите, сил нет поднять, чтобы в бачок положить». «Чё у тебя там?» нахмурился мужик и икнул, распространяя сильный запах перегара. «Строительный отход не берем. Битый кирпич, кафель, паркет ломаный. Вызывай для такого спецконтейнер». «Внутри всякая лабуда», — отдышалась наконец я. «Старые шмотки, тряпки с антресолей». «Ладно», — поверил мне на слово мужик. Потом легко подхватил один мешок, швырнул его в грязное нутро машины и констатировал. «Не соврала, стройотход тяжелее будет». Страшно довольная собой, я, напевая, выкатилась на проспект, некоторое время спокойно ехала в потоке, но потом остановилась, на дороге возникла пробка. Я оперлась на руль, давно знаю, что не стоит нервничать, столкнувшись с совершенно независящими от тебя обстоятельствами. Ну, начну я сейчас дергаться, жать на гудок. Как вон тот водитель, вбитый со всех сторон девятки, высовываться из окна и орать. «Уберите гаишника, козла, от светофора, когда прибор работает в автоматическом режиме, на дороге порядок!» И чего я добьюсь? А ничего, поэтому сейчас послушаю радио, а еще можно подправить макияж, прическу, покрыть ногти лаком. Много чем способна заняться женщина в свободную минуту. Мы спокойнее мужчин. А вот сегодня ни одна дама не выскочила, красная от возмущения, на проезжую часть. А мужчин на дороге уже целая толпа, злые, размахивают руками. Двигаясь по сантиметру в минуту, я наконец-то добралась до места затора, причиной его была авария, из-за которой перекрыли проспект. Впереди замаячило почти свободное шоссе. Нажав на педаль газа, я покрепче ухватилась за баранку. Время близилось к 10. Будем надеяться, что Альбина Филицатовна Ажешка в силу возраста не ходит на работу и сидит дома. Поплутав по кривым переулкам, я еле-еле втиснула «Жигули» во двор старинного дома, стены его образовывали колодец, наверное, в окна, которые выходят во внутренний двор, никогда не проникает солнечный свет. Нужный подъезд оказался открыт, домофона не наблюдалось, и воздух в парадном соответствующий, тут невозможно было дышать. Побоявшись сесть в лифт, больше похожий на клетку для канарейки, я стала преодолевать пешком бесконечные пролеты и на третьем этаже столкнулась с молодой женщиной, которая, закусив губу, пыталась спустить вниз коляску. Руки матери дрожали от напряжения. «Давайте помогу вам», — предложила я. Девушка с благодарностью посмотрела на меня. «Ой, спасибо. Если можно, свезите колясочку вниз, а я Мишку на руки возьму». Вынув из короба кулек в голубом конверте, она прижала его к груди, я ухватилась за скользкую ручку, толкнула коляску и сказала. «Опасно так ребенка выкатывать, вдруг упустишь экипаж. Ступеньки-то крутые. А что делать?» С безнадежностью воскликнула девушка. «Бабушек у нас нет, муж на работе. С кем Мишку оставить, пока коляску вниз отвезу? И потом ее во дворе без присмотра нельзя бросить, мигом сопрут. Вот думаю, все, дом-то старый, говорят, еще при царе построен. Как они своих детей гулять выволакивали? Неужели тоже мучились? Может, тут богатые люди жили?» Предположила я, таща неповоротливую колымагу. «У них няньки имелись». «Фу!» — выдохнула девушка, открывая дверь во двор. «Ну, спасибо, так мне помогли». «Ерунда!» — махнула я рукой и снова начала восхождение на Эверест. Оказавшись перед дверью с номером 32, я нажала на звонок раз, другой, третий. Но из квартиры не донеслось ни звука, никто не вопрошал, кто там. Либо хозяева ушли на работу, либо уехали. Бах! Поцарапанная дверь отлетела в сторону. На пороге закачалась баба. Нет, мужик. А может, все же женщина? Определить половую принадлежность существа с первого взгляда не представилось возможным. «Чего звенишь?» — заорало оно. «Какого хрена? На часы глянь! Люди только с работы пришли!» «Так утро уже!» — пискнула я. «Вечер!» — покачнулось непотребное создание. «Ночь мы спать легли!» Решив не спорить с монстром, я громко сказала. «Альбина Филицатовна дома?» «Кто?» «Ажешко!» Чудовище засопело, потом плюнуло на площадку. «Это кто?» «Хозяйка квартиры». «Тут-то я живу». «Альбины Филицатовны нет? Может, она ваша мама?» Цеплялась я за последнюю надежду. Уродина повертела пальцем у виска и с треском захлопнула дверь. Я пошла вниз, глупо было надеяться увидеть Альбину Филицатовну. Дама могла переехать или умереть. Воздух во дворе показался мне восхитительно свежим. Я набрала полную грудь кислорода, ощутила легкое головокружение и услышала нежный голосок. «Не могла бы ты мне еще разок помочь?» Я обернулась, с явным усилием толкая перед собой коляску, ко мне приближалась молодая мама. «Пустышку дома забыла», — воскликнула она. «Ну не перед же коляску наверх, покатай Мишку, я мигом сношусь». «Не надо совершать благородные поступки, потом трудно остановиться». «Иди спокойно», — разрешила я. Девушка кинулась в подъезд, а я стала прохаживаться с коляской между заваленными снегом скамеечками. Юная мать словно сквозь землю провалилась. Через четверть часа я стала всерьез размышлять над тем, как поступить с подброшенным мне младенцем, но тут непутевая родительница вывалилась из подъезда и заголосила. «Господи, прости, пожалуйста! Сосед наш Николай, страшный урод, запер дверь, а ключ в замке оставил, мне снаружи не открыть. Он на игле сидит, совсем без соображения, еле-еле доколотилась. Появился перец мерзкий, зенки выкатил и давай орать. Ночь давно, люди с работы идут, ума не приложу. Как от него избавиться? Может, в милицию сбегать?» «Ты в какой квартире живешь?» Перебила я тараторку. «В 32-й. Давно?» «Ну, не слишком. Меня, кстати, Ляля зовут. Хочешь ириску?» Я вздрогнула, мигом вспомнив Йоркширюху, почесалась и ответила. «Очень приятно, рада знакомству. Я Лампа. Это имя такое, просто Лампа». Ляля хихикнула. «Суперская. Ну-ка скажи, тебе Альбина Фелицатовна Ажешка знакома?» «Нет», — удивилась Ляля. «А что?» «Эта женщина жила в 32-й квартире, и мне очень надо отыскать либо ее, либо каких-нибудь родственников дамы, допустим, сына». Ляля попрыгала сначала на правой ноге, потом на левой. «Скажи, нудное дело с ребенком гулять. Мне со всех сторон не повезло. У других балконы имеются, можно туда ребятеночка вывести. И пока он спит, своими делами заниматься. А лучше бабушку иметь. Только у нас с Николаем нет никого. Мы с ним вообще-то из Екатеринбурга в Москву учиться приехали. Он в автодорожный, а я куда попаду? В результате поженились, а жить негде. Колька пошел персональным водителем к хозяину. Вот тут шоколадно получилось. Нам Иван Николаевич две комнаты выбил. Настоящее счастье, теперь мы москвичи, с постоянной пропиской. Сосед, конечно, урод, но ведь он и умереть может. Нам, правда, квадратные метры достались в ужасном состоянии, комнаты полгода закрытыми стояли. Обои от сырости от стен отошли. Кто до нас там жил, понятия не имею. Впрочем, похоже, что старуха». «Почему?» — спросила я. Ляля толкнула туда-сюда коляску. «А она умерла, одинокая была, все шмотки на месте остались. В шкафу платья такие, ни я, ни ты не наденем. Всякие салфеточки, кружевные, картины в рамах. Я думала, они ценные, потащила одну в скупку, а там меня на смех подняли. Оказалось, репродукции из журналов вырезанные. Нас сюда тетка привела из отдела, которым Иван Николаевич руководит. Открыла дверь и заявила: «Лучшие ребятки вам ничего не предложат. Берите эту кубатуру, пока с соседом поживете, а там видно будет. Жилплощадь чистая, никто на ней не прописан. Прав на комнатки и скарб никто не предъявил в установленный законом срок. Следовательно, вы полноправные владельцы всего будете. Но я знаю, кто тебе стопудово поможет». «Да?» — безнадежно поинтересовалась я. «Вон, видишь, окошко на первом этаже? С белыми занавесочками? Ага, пошли, там Варвара Михайловна живет. Она дома управ, вернее, теперь уже нет, но про любого всю подноготную выложит. Тетя гипноз, не хочешь? А все ей расскажешь. Давай-давай». Вцепившись одной рукой в меня, а другой в коляску, Ляля быстрым шагом подошла к окну и постучала в стекло. «Лялечка, ты?» — донеслось из открытой форточки. «Во!» — шепнула молодая мамаша. «Говорю же, гипноз. Видит и чует под землей на 3 метра». «Опять Мишенька соску выплюнул», — неслось из форточки. «Давай помою». Занавеска заколыхалась. Рама приоткрылась, наружу высунулась пожилая дама, которую легко можно было принять за сестру Зинаиды Самуиловны. Прическа, маникюр, макияж. «Где пустышка?» — поежилась Варвара Михайловна. «Холод какой, словно в прежние времена». «Сосочка у нас чистая, спасибо». «Тогда зачем стучишь?» Ляля подтолкнула меня к окну. «Эта Лампа моя подруга. Она очень хочет с вами поговорить о... Альбине Фелицатовне Ажешко», — быстро добавила я. «Квартира 32, может, помните?» «Маразм еще не заключил меня в объятии», — кокетливо отозвалась Варвара Михайловна. «Через окно полезете или в дверь войдете?» Я засмеялась, хозяйка тоже захихикала. «Сейчас вам открою», — сказала она.